Глава 17. Алиса. «Ты улыбаешься?» — произносит Макс, когда я специально закусываю губы, которые предательски растягиваются. Он делает все, чтобы поднять мне настроение. Мы прогуляли последние пары, и нам не стыдно. Все мои мысли не об учебе. Нет, я не даю Максу шансов. Он сам их берет. В наглую утаскивая меня в кафе. В прямом смысле закидывая на плечо. Это смешно. Правда смешно. И я не могу сдержаться. Макс забавный. Действительно хороший парень. Его тату на руках, джинсы с цепями, кожаные перчатки без пальцев и толстовка с черепами меня уже не смущают. Есть в нем что-то мистическое. Болтаю с ним, ем мороженое, запивая капучино, и в сотый раз задаюсь вопросом. Почему не он? Это же так просто. Влюбиться в ровесника, который неравнодушен к тебе, и никаких проблем. Но я не выбираю легкие пути. В моей голове столько мыслей, что, кажется, голова тяжелеет. «Можно пару вопросов?» — спрашивает Макс, покручивая свою чашку с кофе. «Ну, попробуй». «Виновник твоего плохого настроения — мужчина?» «Нет», — качаю головой. «Я не буду отвечать. Даже не пытайся». «Окей», — выставляет руки вперед. «Забыли». «Тогда предложение». Выгибаю брови, призывая его продолжать. «Я так понимаю, домой ты не торопишься?» «Не тороплюсь», — вздыхаю. «Пошли в кино?» «Макс». «На любой фильм. Какой хочешь. Ради тебя я готов стойко выдержать даже мелодраму». «Нет, таких жертв мне не нужно». Опять улыбаюсь. «Макс забавный. Я ценю его желание мне угодить. Даже грустно, что я такая дура и не могу никого полюбить, кроме Платона. Дело не в фильме. Спасибо за поддержку, но нам не стоит проводить время вместе». «Почему? Ты вроде не похожа на социопатку». «Ну при чем здесь это? Я за дружбу, а ты за нечто большее». «Я хоть раз упоминала о большем», — смотрит на меня, прищурившись. «Девушка, прекратите ко мне приставать. Я за дружбу». Лжет, конечно, но смешно. Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. «А чего же? Кто-то обязательно хочет больше, или между ними уже что-то было?» «Интересная версия», — усмехается Макс. «Проверим?» «Макс!» — закрываю лицо руками. «Он мне нравится. Правда, очень нравится. Но как друг. Если бы я не чувствовала от него явную симпатию, то была бы рада такому другу. Хотя, что я понимаю в мужчинах? Как выяснилось, ничего». «Окей, ладно. Чёрт с ним с кино. Вечером Дэн приглашает всех в клуб отпраздновать его очередную победу. Пойдешь? Никакого интима, как в кинотеатре. Много народу, большая компания. Возможность перезагрузиться и все выкинуть из головы». «Нет, я не пью, да и не знаю там половины». «Достаточно, что их знаю я. Познакомишься. И пить не обязательно». «Нет, Макс, прости». Меня, как бедную родственницу, все таки пустили к себе Арон и Саша. Я стараюсь им не мешать. Но пока Арон с сыном на тренировке, мы с Сашкой валяемся на кровати и смотрим в их зеркальный потолок. «Ужас, как ты здесь просыпаешься?» — смеюсь я. «Смотреть на себя с утра — то еще зрелище». Показываю язык, корча себе рожицы. «Ну, с утра я не на себя смотрю», — улыбается она. «И вообще, зеркальный потолок — это пошло». Шучу я. Закрывает глаза. Очень-очень пошло. А я краснею, представляя себе, как это. Даю 100%, что такое придумал Арон. «Да», — тянет она. Переворачиваясь на живот, иначе мне кажется, что в этом зеркале отпечатались все самые интимные картинки семейной жизни Арона и Саши. «Саш», — смотрю на нее. Отмечая, что она очень женственная. Нет, красивая, конечно, но больше женственная. Тонкая, и одновременно есть в ней что-то игривое, сексуальное. Я не такая. «А твой первый мужчина Арон?» Она открывает глаза, осматривая меня. «И нет, и да». Опять закрывает глаза. «Это как?» «Если ты про первый секс, то нет. Это, к сожалению, был не Арон. Если про первого мужчину, то да. Это он. Смеется, видя мое удивление. Понятнее не стало. У тебя первая была женщина? Округляю глаза. Нет, закрывает лицо руками. Я имела в виду, что мой первый... Он и не мужик вовсе. И секс с ним мне не принес никакого удовлетворения. И вот совсем не важно, кто технически первый. Важно, с кем ты это физически ощутила. Да? Стой. Садиться на кровати. Не принимать мои слова как руководство к действию. Лучше, если это случится с тем, кого любишь. Там и ощущения совсем другие. Да я и не собиралась действовать. Просто спросила. Опять падаю на спину и смотрю на себя в зеркало. Все у тебя еще будет. Не спеши. Платон слишком ответственен, чтобы совершить это спонтанно. Он встанет на ноги, почувствует себя полноценным мужчиной, и все будет. Да я не про него. Фыркаю, хотя... Конечно, про него. И сразу накатывает дикая тоска. Ну да, ну да. Саша встает с кровати и идет к зеркалу, собирая растрепанные волосы в высокий хвост. Вздыхаю. Как долго может быть больно? Когда-то ведь отпускает. На мой телефон приходит сообщение. Платон. Не хочу читать, но читаю. Не могу его игнорировать. Я только имя его вижу на экране мобильного, а сердце уже разрывает грудную клетку. Выйди, пожалуйста, во двор. Встаю с кровати, выглядываю в окно и вижу Платона в беседке. Если выйду и начну разговор, то сдамся, а я пока не готова. Но ноги уже несут меня вниз. Надеваю куртку, выхожу. Холодно сегодня, но красиво, хоть и пасмурно. Двор усыпан ярко-оранжевыми листьями, а капельки дождя на них как бусинки. И воздух такой свежий. Платон сидит спиной ко мне, руки покалывает от желания повиснуть у него на шее, но я сжимаю кулаки и иду в беседку. Встаю рядом и молча смотрю на двор. Глубоко вдыхаю, улавливая запах этого мужчины, и мурашки по коже разбегаются. «Как твои дела?» Первое спрашиваю я, чтобы разбавить напряженное молчание. Не могу сказать, что все хорошо, но решаемо. «Значит, не все так плохо», — глупо отвечаю я. «Сядь, пожалуйста. Не могу разговаривать с тобой ни на одном уровне», — указывает глазами на лавку. Сажусь, кутаясь в куртку. Он подъезжает совсем близко, и я отвожу взгляд. «Ты права, моя девочка». Голос у него такой мягкий, теплый и немного хриплый. Хочется крикнуть, что я не его. Но это неправда. Пока я не разведусь и не встану на ноги, наши отношения не могут стать полноценными. И тут мне хочется разрыдаться. Так громко и навзрыд. «Да при чем здесь твои ноги?» Не выдерживаю, обнимаю его за шею, прижимая щекой к его теплой щеке. Дышу. «Для меня это не имеет значения». «Для меня имеет. Я не чувствую себя мужчиной, когда не могу догнать свою девочку». Он тоже глубоко вдыхает мой запах возле уха и задерживает дыхание. Опускает ладони мне на колени, немного сжимает, а я запускаю пальцы в волосы на его затылке. Хочется доказывать ему обратное. Но если мужчина решил найти причину отдалиться, переубеждать его — все равно, что вновь вешаться на шею. Это так жалко и горько. Нам нужно время. Молчу, закусывая губы до боли. Но оторваться не могу. Мы словно прощаемся навсегда. Мне нужно время, чтобы решить все проблемы. Сжимаю его волосы на затылке со всей силы, молчаливо прося этого не делать. Мне кажется, я уже прокусила губу. «Девочка моя», — так хрипло и ласково произносит он, что хочется кричать. «Это время и для тебя. Ты должна решить, нужно ли это тебе. Отбрось детскую влюбленность. Что останется в конечном итоге?» Я начинаю злиться. Хочется дать ему пощечину. «Детскую влюбленность? Детскую? Он не воспринимает меня всерьез? Вокруг тебя кипит жизнь, молодость, энергия. Ты должна все прожить. Я вообще не понимаю, о чем ты». Отрываюсь от него. Откидываю его руки и соскакиваю с места. «Алиса». На выдохе произносит мое имя. Нет! Не хочу ничего слышать! Ты решил избавиться от меня, да? Я же ребенок, да? Сама не понимаю, зачем кричу. Сжимаю кулаки, чтобы хоть как-то остановить свою истерику. И это тоже форма навязчивости. Дышу глубоко. «Алиса, сядь, пожалуйста, и послушай меня!» Тоже повышает голос. «Нет, спасибо. Я все поняла». Уже спокойно и холодно говорю я. Меня топит, как котенка, окуная в холодную воду, а я, дура, все лезу и лезу. Противно от себя. Ему нужно время? Пожалуйста. Ты абсолютно прав. Мне нужно жить собственной жизнью. Ухожу. По факту снова убегаю. «Нет, ты не поняла!» Тоже со злостью кричит он мне вслед. Но я зажимаю уши и забегаю в дом. Пытаюсь отдышаться, прижимаю спиной к двери, вынимаю из кармана телефон и набираю Макса. «Уже соскучилась?» — хитро спрашивает он. «Приглашение в клуб еще в силе?» «Конечно, лисичка». «Заедешь за мной?» «Обязательно. В 8. Очень рад, что ты передумала».